Часть вторая. Офис Такаюки находился в Синдзюку, на пятом этаже здания, откуда была видна улица Яскуни-дори. Их фирма занималась продажей и предоставлением в лизинг офисной техники. Большинство его клиентов составляли средние и мелкие предприниматели. Молодой начальник с энтузиазмом утверждал, что наступает эпоха микрокомпов, сокращенно от микрокомпьютер. Микрокомпьютер — термин, широко использовавшийся в 1970-1980-е годы. Позже был заменен на персональный компьютер. И говорил о том, что скоро у каждого на рабочем месте будет своя машина. Такаюки, абсолютный гуманитарий, не мог взять в толк, зачем ему может понадобиться компьютер. Но начальник обещал, что возможности его использовать будет предостаточно. «Поэтому вы должны учиться этому уже сейчас», — часто повторял он. Из компании Йорико позвонили, когда Такаюки читал книгу «Введение в микрокомпьютеры». Он совершенно не понимал, что там написано, и как раз собирался бросить чтение. «Прости, что звоню на работу», — виновато сказала сестра. «Да ладно, что случилось? Опять отец?» Другие причины для ее звонка ему в голову не приходили. Разумеется, сестра подтвердила его предположение. «Я вчера ездила к нему. Он не стал открывать магазин. Ничего тебе не говорил?» «Что? Нет, ничего не говорил. А что случилось?» «Я его спросила, а он — ничего особенного. Мол, я же не всегда открываюсь». «Что ж, наверное, так и есть». «Нет, не так. Я на обратном пути отловила кого-то из местных и поинтересовалась, как дела в лавке. А мне сказали, что она уже неделю как закрыта». Такаюки нахмурился. «Это странно». «А я что говорю?» «И выглядел отец не очень. Мне показалось, он сильно похудел». «Если бы он заболел, сказал бы нам». «Надеюсь, что сказал бы». «Да уж, тут разволнуешься». Сейчас для Юдзи главным смыслом его жизни стали советы людям. Но для этого лавка должна работать. Такаюки ездил убеждать отца закрыть магазин в позапрошлом году. Тогда нельзя было и подумать, что Юдзи не откроет лавку, если только не болен. «Понял, сегодня заеду к нему». «Извини, что заставляю. Загляни к нему, пожалуйста. Может быть, он тебе расскажет, что случилось». Такаюки, подумав про себя, что совершенно в этом не уверен, пообещал поговорить с Юдзи и повесил трубку. После окончания рабочего дня он сразу отправился к отцу, по дороге остановившись у телефона автомата, чтобы позвонить жене. Когда он рассказал ей, в чем дело, она заволновалась. С отцом они не виделись с Нового года. Они приезжали к нему вместе с Фумико и сыном. Тогда Юдзи был вполне здоров, но с тех пор минуло полгода. Что же за это время произошло? В лавку он приехал в начале 10-го. Остановившись перед магазином, оглядел его. Опущенные роль ставни удивления не вызвали, но ему показалось, что магазин лишился жизненной энергии. Он обошел здание и подергал ручку. Как ни странно, дверь оказалась закрыта. Такаюки вытащил свой ключ. Уж сколько лет он им не пользовался. Открыв дверь, он вошел внутрь. Свет на кухне не горел. Он поднялся и прошел в комнату. Юдзи лежал на футоне. Видимо, услышав звук, он заворочился и повернул голову. «Ты чего это?» «Того самого. Сестрица волнуется. Звонила. Ты, говорят, лавку не открываешь. Причем уже целую неделю». «Опять Йорико. Постоянно лезет не в свое дело». «Что значит «не в свое дело»? Что случилось? Ты заболел?» «Ничего страшного». «Значит, действительно плохо себя чувствует». «Что болит?» «Говорю же, ничего страшного. Ничего нигде не болит и не давит». «Так в чем же дело? Почему лавка закрыта? Рассказывай». Юдзи замолчал. «Опять храбрится», — подумал Такаюки. Но, вглядевшись в лицо отца, ахнул. У того между бровями собрались морщины. Губы плотно сжались в линию. Выражение лица говорило о серьезной боли. «Отец, что случилось?» «Такаюки», — заговорил Юдзи. «Комната есть?» «Ты о чем? «О твоем доме. В Токио». Такаюки кивнул. В прошлом году они купили дом в Митаке. Дом был не новый, но перед тем, как въехать, они сделали ремонт. Юдзи тоже приезжал посмотреть. «Лишних ведь нет, так?» Теперь он понял, о чем говорит отец. В голову пришла неприятная мысль. «Есть. Мы приготовили для тебя комнату. Японскую, с татами, на первом этаже. Я тебе показывал, когда ты приезжал в прошлый раз. Не очень просторная, зато солнечная». Юдзи вздохнул и почесал лоб. «А что, Фумико-сан? Правда не против? Только заполучила собственный дом, только начали жить без посторонних, своей семьей, а тут какой-то дед на голову свалится. Недовольна, наверное». «Насчет этого не волнуйся. Мы дом выбирали с учетом такой возможности». «Правда?» «Решил приехать. Мы тебя ждем в любой момент». Юдзи с серьезным лицом ответил. «Ладно, тогда рассчитываю на вашу помощь». Такаюки почувствовал, как в груди что-то сжимается. Вот и пришел этот день. Однако он постарался, чтобы на его лице ничего не отразилось. «Не стесняйся. А все-таки что случилось? Раньше ты говорил, что собираешься продолжать работу. Серьезно заболел?» «Не в этом дело. Не выдумывай. Как бы сказать-то?» Юдзи немного помолчал, а потом продолжил. «В общем, пришло время». Такаюки кивнул. Сказал. «Ясно. А что тут еще скажешь?» Юдзи покинул лавку через неделю. Они не стали обращаться к перевозчикам, организовали переезд сами. Для начала забрали только самое необходимое. Остальное закрыли в магазине, потому что пока не решили, как быть со зданием. Продать? Да кому оно нужно? Пока договорились оставить все как есть. Когда они ехали домой, во взятом на прокат грузовике по радио играли «Элли, моя любовь» — Southern All Stars. Песня вышла в марте и сразу стала хитом. Его жена Фумико и их сын вышли встречать нового жильца. Конечно, Такаюки понимал, ладно, мальчик, но Фумико в глубине души не очень рада новым обязанностям. Однако она была достаточно умна и добра, чтобы не говорить этого вслух. Поэтому он и женился на ней. Юдзи, кажется, тоже понравилась новая жизнь. Он читал книги или смотрел телевизор в своей комнате. Иногда выходил прогуляться. Похоже, больше всего его радовала возможность видеть внука каждый день. Однако эти приятные дни скоро закончились. Вскоре после переезда Юдзи попал в больницу. Ночью ему стало плохо, вызывали скорую. Он жаловался на боль в животе. Такое случилось впервые, поэтому Такаюки растерялся. На следующее утро врач сообщил, что нужно подробное обследование, но похоже на рак печени. «Причем, видимо, в последней стадии», — хладнокровно сказал медик в очках. Такаюки понял, что спасти отца нельзя. Врач, не меняя тона, подтвердил, что лучше смотреть на ситуацию именно так, то есть смысла в операции не было. Юдзи, конечно, при этом разговоре не присутствовал. Они разговаривали, когда он еще не отошел от наркоза. Решили больному истинную причину болезни не называть, а выдумать что-то убедительное. Юрика, узнав о случившемся, разрыдалась. Стала винить себя, мол, надо было давно отвезти отца в больницу. Такаюки тоже стало стыдно. Ведь они знали, что старик не очень хорошо себя чувствует. Но что болезнь настолько серьезная, им даже в голову не приходило. Началась борьба с недугом. К счастью, если можно так сказать, боли отца почти не мучили. Тяжело было видеть при каждом следующем посещении, как он все больше и больше худеет. Но выглядел Юдзи бодро. Так прошел месяц. Как-то Такаюки зашел к отцу в больницу по дороге домой с работы и удивился, увидев, что тот встал с постели и смотрит в окно. Палата была на двоих, но вторая постель сейчас пустовала. «Отлично выглядишь», — обратился к отцу Такаюки. Юдзи посмотрел на сына и вдруг фыркнул. «По сравнению с обычным ужасным видом, да. Что ж, бывают и неплохие дни». «Вот и хорошо, что неплохие. Держи свои булочки». Такаюки поставил на полочку бумажный пакет. Юдзи, взглянув на пакет, снова перевел взгляд на сына. «Хотел тебя кое о чем попросить». «О чем же?» Юдзи буркнул что-то себе под нос и опустил глаза. Слов, прозвучавших следом, Такаюки никак не ожидал услышать. Отец сказал, что хочет вернуться в лавку. «Что значит вернуться? Хочешь опять вести торговлю? В таком состоянии?» Юдзи помотал головой. «Товара там почти нет. Какой смысл открываться? Я не об этом. Просто хочу вернуться туда». «Зачем?» Юдзи замолчал, как будто решал, стоит говорить или нет. «Подумай хорошенько. В таком состоянии ты не сможешь жить один. Кто-то должен за тобой присматривать. Сам же понимаешь, что это не просто устроить». Юдзи нахмурился и мотнул головой. «Никто мне не нужен. Сам справлюсь». «Еще чего? Разве можно оставлять больного человека одного? Не говори глупостей». Юдзи пристально посмотрел на сына, будто пытаясь что-то сказать глазами. Хотя бы на одну ночь». «На одну ночь?» «Да, на одну ночь. Я хочу, чтобы вы оставили меня там одного на ночь». «Что ты придумал? Что это значит?» «Бесполезно объяснять. Ты вряд ли поймешь. Да и никто не поймет. Ты решишь, что это глупости, и не согласишься. А ты попробуй, вдруг получится». «Нет», — отец опять покачал головой. «Не выйдет, ты не поверишь». «Во что не поверю?» Юдзи не ответил, но настойчиво продолжал. «Слушай, Такаюки, тебе врач должен был сказать, что меня можно выписывать в любой момент, что меня уже не вылечить и что надо позволить мне делать, что я хочу». Теперь настала очередь Такаюки замолчать. Все так и было. Ему объявили, что сделать больше ничего нельзя и что отец может умереть в любой момент. «Прошу, Такаюки, вот, смотри». И Юдзи молитвенно сложил руки перед собой. Сын сморщился. «Прекрати. У меня нет времени. Пожалуйста, ничего не говори, ничего не спрашивай. Просто позволь мне сделать то, что я хочу». Слова старого отца упали тяжелым грузом на сердце Такаюки. Он совершенно ничего не понял, но почувствовал, что не может не исполнить желание Юдзи. Вздохнув, он спросил. «Когда ты хочешь поехать?» «Лучше бы поскорее. Сегодня сможешь?» «Сегодня?» От неожиданности он вытаращил глаза. «С чего такая срочность?» «Я же говорю, у меня нет времени». «Но надо всем объяснить». «Не надо. Йорико и остальным не говори. Врачам скажи, что ненадолго увез меня домой. Я хочу поехать прямо отсюда». «Отец, что стряслось? Расскажи, в чем дело?» Юдзи отвернулся. «Если я тебе расскажу, ты откажешься». «Не откажусь, обещаю. В лавку я тебя отвезу, только расскажи». Юдзи медленно повернулся к сыну. «Правда? Поверишь мне?» «Правда, поверю. Обещаю, как мужчина мужчине». Юдзи кивнул. «Хорошо, тогда расскажу».